Домой я заявилась около 7 и очень удивилась. В квартире почти чисто, куча мусора из прихожей исчезла, посередине большой комнаты красуется огромный стол, занимающий почти всю не слишком просторную площадь. «У нас что, свадьба?» — изумилась я. Из кухни выглянула Аня. «Почти». Томочка сказала, что в 7:30 придет вместе с кавалером. Вот мы и постарались. От Наташки стол принесли, теперь, видишь, накрываем. Да, приготовления были затеяны нешуточные. На скатерти тесно стояли миски с салатами и блюда с нарезанным мясом. Из кухни доносился аромат пирогов. Петька и Митька, аккуратно причесанные, разбирали на диване книжки. «Зачем вам они?» — удивилась я. «Тетя Тома жениха ведет», — сообщил Петька. «Мы должны выглядеть прилично. Сначала поедим ножом и вилкой», — встрял Митька. «А потом, как все воспитанные дети, сядем на диване и начнем книги читать». «Как думаешь, тетя Вилка?» — прервал его Петька. «Если я возьму вот эту, Фрейд, введение в психоанализ, а Митька Декамерон, Боккаччо, то как, красиво получится?» «Думаю, произведете неизгладимое впечатление». «А мы с Криской будем в шахматы играть», — потрясла доской Вика. «Верка у Мольберта с кистью. Между прочим, собак помыли». Дюшка с Кассей действительно издавали неземное благоухание, а Клеопатра блестела расчесанной шерстью. Котенок щеголял в розовой ленточке. «Да, наверное, следует переодеться, чтобы не выглядеть заморашкой на фоне расфуфыренной компании. Но поздно идти в спальню, потому что раздался стук в дверь». «Вот черт!» — выругалась Аня. «Пироги-то не поспели. Раньше пришли. Все по местам». «Мака, Мака!» — залепетала Машка, выползая из-под дивана с огромным комом пыли в руке. «Немедленно отдай!» — велела я и выдрала из цепкой Машкиной грабки грязь. «Подумаешь!» — фыркнул Петька. «Ну и съела бы, ничего бы не случилось. Чище станет». Стук повторился. «Откройте дверь!» — прошипела я, кидаясь в ванную. «Надо хоть умыться с дороги». «Кому велено? Все по местам!» — шикнула Аня. Близнецы моментально воссели на диван. Петька схватил Фрейда, Митька да Камерон. Кристи и Вика с умным видом вцепились в шахматы. Верочка замерла у мольберта. Я влетела в ванную и поняла, куда подевалась куча барахла с балкона. Ее просто втащили в санузел и зашвырнули в саму ванну. Белая емкость переполнена всякой ерундой, а на верхушке горы гордо красуется эмалированный ночной горшок. Теперь в дверь барабанили без остановки. «Уже иду», — сладко пропела Анюта. «Открываю, кто там?» «Даша», — раздалось с лестницы. «Отбой», — заорала Аня. «Дашка», — вопила Вика. «Ну, клево! Чего бы тебе поручить? Значит так. Книги читаем, в шахматы играем, рисуем. Ну что еще придумать? Ты что умеешь?» «На пианино могу», — бодро ответила Даша, — «в рамках музыкальной школы». «А пианино-то и нет», — расстроилась Вика. «У тети Наташи есть», — пискнул Петька. «Она для Темы купила. Можно принести?» «Ни в коем случае», — заорала я, вылетая из ванной. «Где вы его ставить собрались?» «Здравствуйте, тетя Виола», — вежливо сказала Даша. «Я к вам вместо гимнастики». «Вовсе пианино и небольшое», — протянул Митька. «А этот, как его, синтезатор? В спальне установим. Ты на синтезаторе могешь?» «Запросто», — ответила Даша. С ужасающим грохотом дети и Вера унеслись к Наташе. «За каким чертом вы положили весь хлам в ванну?» — спросила я у Ани. «А куда его деть? Хотели порядок навести». «Да, но теперь помыться нельзя». «Ну, Тамаркин кавалер не душ принимать идет. Задерни занавеску и привет». «Где ленинит?» — поинтересовалась я, выполнив данное мне указание. «У Наташки шкаф делает», — пояснила Аня и хихикнула. «По-моему, у них роман намечается». «Да ты что?» — замахала я руками. «Он алкоголик, уголовник, и потом возраст». «Какой такой возраст?» — продолжала веселиться Аня. «Наташка всем врет, что ей 35, но я-то знаю, 42 стукнула. Сидит в своем дворце бракосочетаний, а мужа все нет и нет. Не такая уж у них и разница. Вон моих родителей 20 лет разделяло, и ничего, жили. И потом, он вроде пить бросил, рукастый. Знаешь, ежели его отмыть, одеть, подкормить, не муж, а конфетка получится. Вот Наташка и схватилась, не дура. Сейчас с мужиками плохо». «Ну а что он сидел?» «Тьфу, глянь вокруг, да у всех кто-нибудь на зоне». у Крюковых, Пашковых, Симоновых. Вновь послышался невероятный топот, дверь распахнулась, показались запыхавшиеся дети с Ямахой. Последним вошел Тема. Не успели ребята подключить инструмент, как зазвенел звонок. «По местам!» — рявкнула Аня. Все кинулись на заготовленные позиции. Я плюхнулась на диван возле Вики и спросила у Даши, «Ты почему стучала?» «Так звонка не нашла», — ответила девочка, устраиваясь за синтезатором. «Так, опять проделки полтергейста. Сейчас-то звонок появился». «Тише!» — шикнула Аня. «Все заняты своим делом. Давайте, давайте, читайте, играйте, рисуйте». Дети старательно принялись изображать сцену «Тихий семейный вечер в простой семье». Аня загремела замком. Через минуту веселая Тамуся с огромным букетом красных роз вошла в гостиную. За ней двигался приятный мужчина в темно-сером костюме. Не отрывая глаз от доски, Вика произнесла «Шах!». Даша ударила по клавишам, громкая музыка заполнила комнату. Томочка покраснела и стала цветом щек, похожа на розы. Уж не знаю, нарочно или она просто не знала ничего другого, но девочка играла свадебный марш Мендельсона. «Знакомьтесь», — проговорила Тамара, — «это Семен Андреевич». «Очень рад», — сказал мужчина и спросил, — «куда шампанское ставить?» «На стол, конечно», — засуетилась Аня. «Давайте я вам всех покажу. Тут только все свои родственники, друзья. Значит так, это Петя, Митя и Тёма, за инструментом Даша». «Очень рад», — повторил Семен Андреевич. Его глаза откровенно смеялись. «У окошка Верочка», — неслась дальше Аня. «На диване Вика, а за ней Кристя. Эй, Кристина, тебя не видно, покажись». Кристя выглянула из-за Вики и во все глаза уставилась на пришедшего. «А здесь Виола», — завершила процесс знакомства Аня. «Не может быть», — прошептал мужчина, меняясь в лице. «Просто невероятно! Вас так удивило мое имя», — изумилась я. «Боже!» — пробормотал Семен Андреевич. «Что случилось?» — испугалась Тамара. «Папа!» — заорала Кристина, вскакивая на ноги. «Папочка! Папочка, любимый, живой!» Она бросилась к Семену, задев ногой шахматную доску. Фигурки разлетелись по комнате. Вика раздинула рот. Тамарин кавалер вытянул вперед руки и уронил шампанское. Бутылка рухнула на пол и мгновенно разбилась. Осколки взлетели веером вверх, обильная пена полезла, как из огнетушителя. Ничего не понимающие Петька и Митька глядели на рыдающую Кристину и обнимавшего ее Семена Андреевича. Ошалевшая кошка носилась по комнате, держа в зубах сыночка. Наконец, абсолютно потеряв голову, она взлетела на стол и положила котенка на чистую тарелку. Но нам было не до наглой киски. Тамара села в кресло прямо на розы. Аня прижала руки к груди и совершенно не замечала, что Машка самозабвенно сосет хвост Дюшки. «Чего это она ревет?» — вдруг спросил Тёма. «Заткнись!» — пихнула его Вика. Верочка молча теребила грязную кисть и гремел марш Мендельсона. Внезапно Кася села, задрала морду и громко завыла. «Что же это делается, Господи?» — всхлипнула Аня и зарыдала в голос. Вика захлюпала носом, и через секунду плакали все, кроме меня.